Глава 32. «Мама!» Слышу тихий голос сына и даже не сразу соображаю, что происходит. «Мамочка, я тоже хочу к вам!» «Илюш!» Голос сонный, хриплый, но ровно до того момента, пока меня не сгребают и отодвигают от края. «Ныряй!» Такой же хриплый голос произносит мне в затылок, а я содрогаюсь, вспоминая, что здесь было ночью. «Спасибо, пап!» Довольно говорит сын и залезает ко мне под бочок. «Теперь мы всегда будем спать втроем?» И от этого вопроса что-то меняется вокруг. Еще после слова «пап» Борзов замер за спиной, затаив дыхание. А сейчас я чувствую нервный выдох. «Всегда», — отвечает Саша, и Илюша довольно жмурится и обхватывает меня руками. Все же моя привычка спать одетой сыграла только на руку. Как бы ни сопротивлялся Борзов, но мы оделись и уснули, когда рассвет уже пробивался в окна. А сейчас... «Там бабуля злится, что вы долго спите», — тихо смеется сынок. «Сыночек, а в доме все знают, что мы здесь вдвоем?» — спрашиваю я нервно. «Ага», — довольно отвечает Илюша. «Мы с Макаром хотели тебя разбудить, но когда я увидел здесь папку, то Макара не пустил. Он же не пускает меня в комнату к дяде Дэну и тете Али». И столько гордости звучит в голосе сына сейчас, будто он сохранил самую большую тайну. «Ну а бабушка тогда как узнала?» — спрашиваю я. «Дядя Дэн сказал, что у тебя сегодня праздник, блудный муж вернулся», — отвечает сынок. «Зараза!» — хохочет Сашка за спиной. «А я знаю, кого казню первого, как только спущусь». «Дядя Дэн просто слишком вредный сын», — отвечает Борзов. «Ты у него не учись плохому». «А у тебя можно?» — спрашивает сын, приподнимаясь на локтях, и, уперев подбородок мне в плечо, смотрит за спину. «Только не во всем», — отвечает Саша, а я слышу, как меняется его голос. «А ты теперь станешь моим папкой не только на словах?» Еще один вопрос, и теперь замираю я. «Не только на словах». Уверенно и без сопинки отвечает Борзов. «Вот только твою маму уболтаем, чтобы она согласилась выйти за меня замуж. И все станет самым официальным». «Мам?» Илюша склоняется к моему уху и шепчет, чекача горячим дыханием. «Он согласен. Давай заберем его. Он же не будет прятаться в твоей комнате, пока бабуля там будет ругаться». И здесь уже и я не могу сдержать смех. Мой мальчик такой взрослый и такой малыш еще, что его прямота иногда доводит до икоты. Громкий стук у двери останавливает наш смех, а вот голос мамы, наоборот, возобновляет. «Хорош хохотать там, бессовестные! Быстро собрались и завтракать!» — строго заявляет мама через дверь. «А то знаю я, как там кормят в этих кутузках! Как он выдержит тебя только, Лика!» И все это мама говорит на весь коридор, пока отходит от двери. А мы продолжаем посмеиваться. «Бабулечка!» Илюша неожиданно спрыгивает с кровати и, открывая дверь, кричит маме. «Они уже проснулись, я все сделал. Можно мне теперь мороженое?» «И мне. Я рассказывал Илюхе, как делать». Рядом раздается голос Макара. «Ах вы, бандиты!» Взвизгиваю я, а мальчишки уже несутся по коридору, громко хохоча. И именно сейчас даже солнце становится теплее, хотя и осеннее, и объятия нежнее. А в груди снова просыпается то самое забытое чувство, что заставляло меня летать так много лет назад. Борзов нависает сверху со своей такой уже родной улыбкой и спрашивает. «Так что, Макарова, ты готова сменить свою фамилию?» «Нет», — шепчу я, голос подводит. «Врешь», — усмехается Саша и медленно склоняется к губам. «Денис, они снова целуются!» — голос Али заставляет вздрогнуть. «Совести нет. Я тоже хочу, Денис!» «Слушай, а мы почему не закрыли дверь?» Хохоча спрашивает Саша. «Потому что в этом доме нет замков и ключей после того, как мальчики заперлись в комнате, и пришлось вызывать МЧС, чтобы попасть к двоим трехлетним пацанам, которые чуть костер не сделали в комнате Дэна», отвечаю я. «Как интересно!» — хохотнул Борзов. «Но фамилию ты свою поменяешь. Только после того, как ты мне все расскажешь». Улыбаюсь в ответ я и запускаю руки в волосы Саши, наслаждаясь и понимая, что как бы я ни сопротивлялась, он все равно мой. На кухню мы заходим через 15 минут, и я сразу натыкаюсь на внимательный взгляд мамы. «Все-таки били». Вздыхает она и разворачивается к плите, накладывая омлет. «А ты говорил, что все под контролем?» Я даже не сразу соображаю, что и кому мама говорит. Но Борзов сгребает меня в объятия, не давая развернуться к нему лицом. А сбоку раздается голос дяди Дана. «Ну, живой же», — спокойно отвечает он. «Да и посмотри на их довольные лица. Было бы что-то сломано, не было столько счастья в воздухе. Я чувствую, как краснею. А вот Саша, наоборот, довольно смеется. Даже следа не осталось. Так это тебя били. Наконец-то доходит, и я пытаюсь выкрутиться из его захвата, чтобы заглянуть в глаза. А кого еще? Отвечает, вот только мама ставит нам еще и чай. Ты видела его синяки? А я молчу. Я же смотрела на него только что и ничего не заметила. Может, не туда смотрела? Не страшно. Машет мама рукой. Подлечим. Мам, скажи, что ты сейчас шутишь. Прошу я. Допусти меня. Хочу наконец-то вырваться из объятий Борзова. Моя вредная заноза. Усмехается Саша мне на ухо. Прекрати вертеться. Страшного ничего не произошло. Да и ты меня хорошо подлечила. Дурак. Вздыхаю я. Пусти меня. Я тебе разок врежу все-таки. Нет уж. Смеется Борзов. Ты больно бьешься. А меня жалеть сейчас нужно. Ой, какие они классные. И снова я чуть не подпрыгиваю от неожиданности, когда слышу голос Али рядом. И я все же надеюсь, что вы нас тоже догоните с еще одним. А то с кем будет играть наш малыш? Или малышка, добавляет Дэн с другой стороны. И так все тепло вокруг, будто этот дом наконец-то стал полным, счастливым, радостным. Таким, каким каждый видит свой дом. Но я почему-то все время не могла понять, чего же не хватало. А сейчас все становится на свои места. И пускай говорить мне сложно, точнее хочется поорать, но я счастлива. «Мама!» — громко кричит Илюша, а за ним в дом вбегает Макар. «Мама, там приехал какой-то дед. И говорит охране, что он мой дедушка».